Первое, на что обратила внимание Ольга, зайдя домой, был стоящий в квартире сильнейший невыносимый холод, обжегший лицо, стоило ей только перешагнуть порог. Из стеклянисто поблескивающей рунной росписи в коридоре навстречу девушке метнулись, прорастая прямо из стен, длинные острейшие ледяные кристаллы, грозящие пронзить ее насквозь. Метнулись и мгновенно осыпались, словно на полном ходу, остановивший смертоносную атаку сторожевой пес, опознавший своего. А из комнаты навстречу Ольге шагнул Рау. На вновь облаченном в доспех шубу эльфе, в здоровой руке которого сверкал и переливался холодными сполохами тот самый, хорошо запомнившийся ей меч. Не было лица. Буквально все лицо было покрыто длинной чешуйчатой бармицей. Примечание. Бармица – часть средневекового доспеха, применяющаяся для защиты шеи, открытой шлемом части лица и верхней части туловища. Конец примечания. Оставляя видимыми только настороженно посверкивающие огромные миндалевидные глаза. Раненая рука эльфа была аккуратно подвязана, и на ней висел какой-то полупрозрачный, словно сделанный из мутного стекла, круглый щит, разукрашенный рунами. И вообще весь вид Рау выражал полную готовность к тяжелому бою с превосходящим врагом. «Что случилось?» – недоуменно воскликнула Ольга, закрывая дверь. «Ты словно к войне готовишься». «Разумеется», – убедившись в отсутствии противника, Рау кратно прислонил меч к стене и убрал бармицу с лица. В мире, в котором какой-то сумасшедший некромант выпустил своих тварей на свободную охоту, к тому же наделив их возможностью вторичной передачи проклятия, необходимо быть постоянно наготове. Я защитил твое жилище всеми известными мне силами, однако боюсь, что не смогу гарантировать нашу безопасность. Увы, я не маг, всего лишь воин. Какой некромант? О какой свободной охоте ты говоришь? Удивленно переспросила Ольга, присаживаясь на тумбочку и раздумывая, имеет ли смысл снимать сапоги. С одной стороны, ей крайне не хотелось пачкать пол, ведь потом придется ее мыть. А данная процедура не вызывала у нее ровным счетом никакого энтузиазма. Но с другой стороны, в том холоде, что нынче царил у нее в доме, без сапог и простыть недолго. «Да зачем ты тут такого холода напустил?» «Извини», — в голосе эльфа не просматривалось ровным счетом никакого намека на раскаяние. «Холод — это побочный эффект наложения защиты. По-моему, лучше немного потерпеть холод, чем быть разорванным на клочки толпой обезумевших мертвецов или подвергнуться атаке каких-то крылатых Олвейс. Не знаю, правда, что это такое, в моем мире подобных монстров не было, но явно что-то очень опасное, так что холод в данном случае меньшее зло, к тому же мы здесь долго не задержимся. Подскажи мне только, где можно найти достаточное количество разумных, которых можно принести в жертву для насыщения амулета межмирового перехода энергии и чья смерть не вызовет твоего огорчения, и мы немедленно отсюда сбежим. Так, решившись, Ольга поставила ногу на пол, не снимая сапога. В конце концов, мытье пола занимает куда меньше времени и усилий, чем лечение простуды. Объясни мне, пожалуйста, почему ты так решил, что из моего мира надо немедленно бежать? Причем тут некроманты, зомби и прокладки? Начни с самого начала. Ну, после твоего ухода я, как ты и советовал, включил телевизор. Кстати, никак не могу понять, на каких же принципах работает это магическое око. Судя по названию, на принципе удаленного взгляда, но никаких эманаций ментала от него я так и не ощутил. Впрочем, не принципиально. Как только он заработал, я увидел какую-то местность, видимо, достаточно далеко отсюда, поскольку там не было снега, в которой бродило множество живых мертвецов. Выслушивая отравоподобный пересказ какого-то незамысловатого фильма ужасов, Ольга не знала, плакать ей или смеяться. Чего-чего, но того, что эльф и маг, просмотрев какую-то низкосортную поделку фабрики грез, примет ее за чистую монету и на полном серьезе начнет готовиться к атаке восставших мертвецов, она не ожидала. Причем периодически прерываемая фильмом реклама была сочтена их мечтаниями и страхами героев фильма, прокравшихся на экран по причине особенностей магического шара. С наиболее сильными артефактами такое бывает, а твой явно один из мощнейших. И вызвало некоторое, впрочем, не очень сильное изумление. Как странно. О какой ерунде люди думают в столь напряженные моменты? Признаться, я бы, как, впрочем, и любой другой эльф, находясь перед толпой зомби, думал бы только о том, чтобы спастись, но никак не о пищевых приправах или стиральных порошках. Да и бояться каких-то там загадочных красных дней, которые еще то ли наступят, а то ли нет, в тот момент, когда на меня прыгает порождение сбрендившего некроманта, я бы уж точно не стал. Нет, никогда мне вас, людей, не понять. Разъяснив эльфу всю глубину его ошибки, Ольга добилась снятия большинства наложенных им защитных заклинаний. И в квартире сразу же потеплело. Вскоре на плите весело посвистывал чайник. По тарелкам были разложены пельмени. А наконец-то довольная жизнью Ольга занималась тем, что исполняла страстное желание, обуревшее ей с самого начала. Она удовлетворяла свое любопытство. «То есть ты, принц правящего дома снежных эльфов, стоящих на стороне тьмы?» — переспросила она, когда Рао закончил свой рассказ. «Нет, я не принц правящего дома», — выдохнул Рао, изрядно утомленный необходимостью столь долго говорить. «Честное слово, судя по его переживаниям, бой с псами света и то был менее тяжек. Мой дед был отстранен от власти более 300 лет назад, так что ни о каком правлении и речи быть не может. Но в остальном ты права. Мы, альфары, а также дровые орки, и впрямь принадлежим тьме». «Да, весело», — усмехнулась Ольга. «И что теперь?» «Ну, я хотел попросить тебя немного рассказать мне о своем мире. И если ты не против, пожить у тебя, пока не подживет рука. Не беспокойся, я смогу оплатить свое проживание. Я подготовился к переходу. Насколько я знаю, вы люди очень цените это». Здоровая рука Рао на мгновение скрылась под рубахой, а когда вновь появилась на свет, в ней лежал невзрачный, тускло поблескивающий стеклянными гранями камень, размером с небольшой грецкий орех. «Что это?» – изумилась Ольга. Вместо ответа Рао подошел к оконному стеклу и осторожно провел по нему камнем. Раздался тихий скрип, и на стекле появилась глубокая царапина. «Слеза зимы», — продемонстрировав Ольге царапину, произнес он. «На вашем языке, кажется, такие камни называются алмазами. Когда мы еще торговались с людьми, человеческие купцы очень ценили эти камни. Надеюсь, в вашем мире они тоже чего-нибудь стоят». «Стоят? Еще как стоят!» Ольга завороженно смотрела на лежащего у нее на ладони богатство, после чего, не без некоторой внутренней борьбы, протянула камень обратно. «Возьми, это слишком много. Я помогу тебе и так. А камень пригодится тебе самому. Видишь ли, в своих представлениях о нашем мире ты допустил несколько больших ошибок. Или, говоря проще, тебе очень не повезло. В нашем мире нет магии, и не существует иных, кроме людей разумных созданий». «Как?» – не поверил Рао. «Как же вы живете? С кем воюете? Я ведь видел, что у вас есть оружие. Да ты же при мне сразила пса света каким-то заклинанием». «Не заклинанием, а из пистолета», — усмехнулась Ольга. «А магии и впрямь нет. И не вздумай ее демонстрировать кому-нибудь, кроме меня. Мигом окажешься в какой-нибудь лаборатории, где тебя медленно и со вкусом разберут на составляющие для выяснения секрета вечной юности. Надо будет еще как-нибудь придумать для объяснения твоих острых ушей и того, как ты здесь появился. Пожалуй», — произнесла она после минутного раздумия. «Скажу-ка я, что ко мне приехал двоюродный брат. А уши — пластическая операция, сделанная по причине острой толки и нутости. Эльфом будешь». «Я и так эльф», — возмутился Рао. «Я не про это», — мгновенно просекла его возмущение Оля. «Эльф-то ты эльф, вот только снежный, а ты будешь толкинутым». «Так у вас все же есть эльфы?» — обрадовался Рао. «А к какой стихии они принадлежат? Никогда не слышал о племени с таким странным названием». «Да, тяжелый случай», — грустно вздохнула Ольга. «Вот что, как врач, прописываю тебе совершенно необходимое для тебя лекарство. Цикл лекций о мире твоего нынешнего пребывания. И пока я не сочту тебя достаточно подготовленным, из квартиры ни шагу. А то тебя первый же мент заберет. Как я тебя потом из кутузки вытаскивать буду?» «Мент? Это стражник?» — осторожно поинтересовался Рао. «Типа того», — грустно вздохнула Ольга, представляя, какой объем сведений ей теперь предстоит рассказать этому дитяти магического мира. «Он меня не заберет», — с уверенностью заявил эльф. «Я один из лучших воинов Хладоземья, и не думаю, что какой-нибудь человеческий стражник сможет меня остановить». «Да, один из лучших, а может быть и лучший», — иронически прищурилась Ольга. «Может и лучший», — с размаху влетел в расставленную ловушку Рао. «Да, теперь понятно», — нарочито печальным тоном протянула Ольга. «Что понятно?» «Да то, почему Светлый Союз вас так легко и быстро вынес. И если уж тебя, по твоим собственным словам, одного из лучших, а то и лучшего военачальника вашей расы, в свое время не научили старому мудрому правилу, что нельзя недооценивать неизвестного противника, то что уж говорить об остальных?» Рао мысленно выругался. Эта человечка сделала его как ребенка. «Как? Как он мог допустить такую глупость? Ведь она права, совершенно права. Никогда не недооценивай врага. Самое первое правило, которое ему пришлось выучить, когда он только начинал свою карьеру. Что же такое с ним творится, если он это забыл? Глубоко вздохнув, эльф попытался успокоиться. Увы, он прекрасно знал, что именно с ним происходит. Да и причина этого была ему известна. Вон она, напротив сидит эта причина. «Интересно, насколько я еще помолодею?» – задумался он. «Судя по наивности ловушки, в которую я хитрился вляпаться, мне сейчас уже не 25, а максимум 17. Надеюсь, процесс остановился. А то я так и вовсе в младенчество впаду. Угораздило же меня влезть в ее сон без защиты. Кстати, а это ведь идея. Если попробовать получить знания о мире тем же путем, только на этот раз принять все меры предосторожности». Служа он сказал. «Ладно, признаю, был неправ. Поймал. Только пойми, пожалуйста. Не могу я так просто сидеть на месте. Может быть, мы попробуем по-другому?» «Как? В любом случае, тебе необходимо хоть что-то знать о нашем мире, прежде чем выходить на улицу. Так что пока не заживет рука, будешь сидеть, читать и смотреть телевизор. В общем, учиться, учиться и еще раз учиться, как говорил один из наших вождей», – усмехнулась Ольга. «А ты не могла бы дать мне знания по миру так же, как по языку?» – поинтересовался Рау. «То есть?» – не поняла Ольга. «Ну, знания же языка я взял у тебя, вошел в твой сон, и ты поделилась. Может быть, и со знаниями о мире так же можно?» «А я откуда знаю?» Рассказ о том, откуда пришелец узнал русский язык, Ольгу несколько ошарашил. Однако она постаралась не высказывать этого. «Из нас двоих в магии только ты разбираешься, так что тебе решать, можно или нельзя. Оно хоть не опасно?» На всякий случай поинтересовалась она. «Для тебя нет», – пожал плечами Рау. «Считай обычный сон. Только в нем тебе приснюсь я. А вот для меня есть у меня пара мыслей о том, как можно подстраховаться». «Тогда ладно», – согласилась Ольга. «Только давай не сегодня, лучше на выходных. А то мне завтра опять на работу. Да и тебе все равно надо раны подлечить, прежде чем выходить куда-нибудь». «Раны?» Рау изумленно взглянул на нее. «Не обращай внимания, дня через два я буду полностью здоров. Но и сейчас я вполне боеспособен». «Вот дня через два и поговорим», — улыбнулась Ольга. «Как раз и пятница будет». «Как скажешь», — печально вздохнул эльф. Было видно, что ему не терпится получить все и сразу. Но покоряясь обстоятельствам, он готов ждать. И тотчас же, словно опровержение ее мыслям, последовал вопрос. «Ну хоть про эльфов-то ваших толкинутых сейчас расскажи. Кто они такие? К какой стихии относятся? Где обитают?» «Ну слушай, братишка!» Ольга коварно улыбнулась и начала рассказывать, совершенно не заметив густого облака тьмы, что мелькнуло при этом слое в глазах эльфа. Мелькнуло, словно вырываясь на свободу, мягкой струей сквозняка проскользнула по комнате, заставив Ольгу поморщиться, и исчезла, словно его и не было. Вот только цвет ее глаз, прежде своей глубиной и цветом, напоминавший теплое, безоблачно-ласковое летнее небо, глаза девушки похолодели. Небо, словно отражавшееся в них, все еще было безоблачным, но сейчас они скорее напоминали осень. Те редкие дни поздней осени, когда ударивший ночью холод вымораживает всю содержавшуюся в воздухе влагу, и вышедших на улицу людей встречает легкий, бодрящий мороз и ослепительно голубое, но вместе с тем и по-летнему строгое небо.